Леонид Андреев. Ослы. Часть первая. Знаменитый Энрико Спаргетти по справедливости считался любимцем богов и людей. Сильный и прекрасный собою, он обладал чарующим голосом, несравненным бельканто. Прекрасное пение. И уже при первом выступлении своем затмил всех других известных певцов и получил прозвище Орфея. А к 30 годам жизни его слава распространилась по всему старому и новому свету, от солнцепламенного Рио-Жанейро до холодных гиперборейских стран. Родители его были людьми простого звания и жили в бедности. Но Энрико божественным даром своим приобрел неисчислимые богатства и сделался другом многих весьма высокопоставленных особ — английских пэров, немецких графов и даже тогдашнего владетельного принца Монако. И многие философы, чуждые дешевых обольщений, вступали в близость с великим певцом, стремясь разгадать тайну его необыкновенного дарования. Живописцы же и скульпторы соревновались друг с другом в изображении и увековечении его прекрасной головы и лица, в чертах которого явственно виделась печать избранничества. Излишне упоминать, что и женщины всего света дарили его своей благосклонностью, порой доходившей до неистовства ничем не сдерживаемой страсти. Но, будучи человеком благоразумным и больше всего любя свое искусство, Энрико часто оставлял без ответа их неосторожные домогательства и сумел, наряду с турецким многоженством, сохранить всю прелесть и удобство холостой жизни. Многочисленные дети, бывшие плодом этих случайных любовных связей, не оставлялись им, однако, без попечения и богато содержались в пансионах Парижа, Лондона, Петербурга, Нью-Йорка и других городов. В ту пору, когда подвязался Энрико Спаргетти, еще не были изобретены граммофоны, и мы не имеем возможности хотя бы отдаленно судить о свойствах и силе его голоса. Но в мемуарах современников и тогдашних журналах находим многочисленные указания на то, что голос этот обладал обольстительностью, превосходивший всякое вероятие, и казался принадлежащим всесильному чародею. Рассказывают, что тысячи собравшихся, слушая Энрико, теряли всякую волю над собою и покорно переходили, послушные чародею, от горьких слез к неудержимому смеху, от отчаяния к ослепительному восторгу и почти безумному экстазу. Первым же звуком своего голоса, возносящимся к небу на крыльях свободного вдохновения, он подчинял себе самую непокорную душу и вел за собою человека, как поводырь слепца или магнит железные опилки. Правда, многие гордецы пытались сопротивляться таинственным чарам, но еще не было случая, чтобы такое сопротивление увенчивалось успехом, и несчастный не становился самым горячим поклонником Энрико Спаргетти. Так передают, что один государственный муж, великий в своей области, создатель царств и железных легионов, но совершенно равнодушный к музыке и красоте, долго не соглашался послушать Спаргетти, уверяя, что он немедленно при первых же звуках заснет в своем кресле, как некогда засыпал под пение няньки. «За бочонком вина и под аккомпанемент барабана, пожалуй, я готов его послушать, и даже могу и сам подтянуть, как бывало на наших студенческих пирушках. На эти три или пиано, извините, я слишком занят», — сердито отвечал он приближенным, которые уговаривали его посетить концерт приехавшего певца. И что же оказалось? Приглашенный в свою ложу царственной особой и не смея отказаться от приглашения равного приказу, великий муж не только не заснул, но впал в состояние, близкое к экстазу и потере сознания. Красный от восторга, он так выразился по окончании концерта в беседе с царственной особой. «Ваше Величество, если бы мне дать такой голос, я без единой капли крови завоевал бы и сложил к вашим стопам Францию, Австрию и Великобританию. Одним я спел бы «Марш за мной», другим я спел бы «Вы мною покорены, смирно!» И дело было бы в шляпе, с позволения, Ваше Величество. Должен сознаться, что это сильнее штыка и даже сильнее пушки». А Энрико, награжденный высоким знаком отличия, поехал дальше, всюду сея очарование и не видя границ своей чудодейственной власти. Ибо то, о чем только грезил государственный муж, уже отчасти сбылось великим певцом однажды имевшим случай испытать свою власть над грубой толпою. Это было в Лондоне, в одном из его темных и опасных кварталов, куда Энрико один, без спутников, пробирался на свидание. Внезапно окруженный толпой грабителей, угрожавших его жизни, он пением заставил их отказаться от своего преступного намерения и, продолжая петь, довел их, как рачительная Бонна ведет непослушных детей, до самых ворот полицейского участка, куда и сдал их, немых от восхищения и неожиданности. Вполне естественно, что при таких условиях Энрико Спаргетти проникся верою в свою сверхъестественную мощь и порою, глядя на себя в зеркало, не на шутку задумывался о своем божественном происхождении. Часть вторая. Как и все певцы, не имеющие времени для литературных занятий, Энрико долгое время совсем не знал, кто такой Орфей, именем которого часто называли его поклонники и журналы. И однажды он обратился с вопросом по этому поводу к своему секретарю и другу Гонорию ди Ветри. «Скажи мне, кто был этот Орфей, имя которого я так часто слышу, как похвалу? Мне это надоело. Когда он жил? И неужели этот тенор был настолько лучше меня, что меня украшают его именем? Я в этом сильно сомневаюсь». Почтенный и высокообразованный Гонорий в ответ рассказал певцу миф об Орфее, который своей песней чаровал леса, скалы и диких зверей пустыни. «Деревья», — повествовал Гонорий, — «привлекаемые силою прелестных звуков, толпились вокруг певца и давали ему тень и прохладу. Очарованные скалы теснились к нему». Птицы лесные оставляли свою чащу, а звери — свои трущобы, и тихо и кротко внимали сладким песням Орфея. «Так это сказка», — со вздохом облегчения сказал гордый певец. «Ну, а как же окончил Орфей свою жизнь?» «Очень дурно, Энрико», — отвечал Гонорий. «Он был безучастен к женщинам, которых привлекал своими песнями, и за это был насмерть растерзан фракиянками. «Берегись, Энрико!» Певец засмеялся. «Да, в этом мы похожи. И я также буду когда-нибудь растерзан. А скажи, мой друг, этот Орфей мог бы покорить того графа, который дал мне орден?» «Мог бы, я полагаю». «А мог бы пением привести грабителей в полицию?» «Также мог бы, я думаю. Но ведь это сказка. А ты живешь, и тебе не в чем завидовать ему, несравненный». Энрико задумался и, помедлив, сказал. «Да, я живу. А хочешь, я завтра утром выйду на площадь и подниму восстание в Италии?» «Не сомневаюсь, что ты можешь это сделать», ответил осторожный и расчетливый Гонорий ди Ветри. «Но не знаю, что ты дальше будешь делать с восставшими. Чтобы ими управлять, ты должен будешь петь непрерывно, днем и ночью, а это едва ли выдержит твое здоровье». Оба посмеялись шутке, и на том и окончился их разговор. Но самолюбивый и гордый Энрико не мог примириться с тем, что, хоть и сказочный Орфей, стоит во мнении людей выше него. И снова, слыша его имя, произносимое в похвалу, каждый раз чувствовал как бы укол в самое сердце. Если бы еще он мог хоть раз услышать пение Орфея и сравнить голоса и манеру, очень возможно, что это сравнение указало бы преувеличенность славы Орфея и рассеяло предрассудок, от которого теперь он должен так непрерывно страдать. Но скалы, которые теснились к певцу... Конечно, скалы — это глупости, о которой не стоит говорить, но птицы и звери? Правда, теперешние птицы напуганы человеком и не так доверчиво, как были тогдашние. Да и зверей теперь можно найти только в зверинцах, но все же. Уже совсем позабыл о разговоре, занятый делами Гонорий, когда певец неожиданно спросил его, по привычке руководствоваться его знаниями и советами. «Послушай, а этот Орфей мог своим пением укрощать и увлекать домашних животных, например, коров, собак и кур?» Гонорий подумал и ответил осторожно. «Я не знаю, существовали ли тогда домашние животные, которых ты перечислил. Но если существовали, то, конечно, и их Орфей очаровывал своим пением. «Но ведь это сказка, Энрико, и ты напрасно так много об этом думаешь». «Мне все равно, сказка это или нет», — сердито ответил певец. «Но мне это раз и навсегда надоело. Чтобы я никогда больше не слыхал об этом Орфее, о котором столько лгут». Испуганный секретарь поспешно согласился, но это лишь по виду успокоило взволнованного и оскорбленного певца. И чем выше были его успехи, тем больше несла ему судьба цветов, денег, любви и поклонения, тем ненавистнее становился лживый образ непревзойденного Орфея, чаровавшего не только людей, но и животных. Здоровье знаменитого певца заметно портилось. И часто удивленные и испуганные поклонницы не знали, чему можно приписать внезапные вспышки гнева и раздражения, с каким встречал несчастный Энрико их нежные взгляды, цветы и лобзания. А он, хмурый и печальный, скупо отвечая на поцелуй горячих и душистых губ, думал в отчаянии. «Ах, если бы ты была корова, очарованная мною! А теперь чего стоит твое поклонение? Ничего». Наконец, терпение Энрико истощилось, и в один знаменательный день он сухо сказал своему секретарю Гонорию ди Ветри: «Слушай меня и, пожалуйста, не возражай и не спорь. Это мое решение. Я хочу доказать Орфею и его поклонникам, что я, Энрико Спаргетти, могу сделать не меньше, чем он, и что мой дар очарования не ограничивается только людьми. К следующему воскресенью собери в моем загородном саду 3 или 4 дюжины ослов». «Ослов?» — воскликнул изумленный и ужаснувшийся Гонорий, но певец внезапно топнул ногой и закричал на высоких тонах своего прекрасного голоса. «Ну да, ослов! Ослов, я говорю тебе! Если ты и тебе подобные понимают меня, то почему ты смеешь думать, что и ослы не поймут? Они очень музыкальны!» Гонорий почтительно склонил голову. «Твое желание будет исполнено, несравненный. Но я первый раз слышу, чтобы ослы были музыкальны. Наоборот, и пословицы, и опыт народов учат нас, что животные этой породы совершенно лишены слуха и критического чутья. Так в басне о соловье...» «А ты сам очень любишь вульгарного соловья?» — возразил певец и добавил: «Оставь, Гонорий, эту жалкую клевету на ослов, в которой, как я убежден, столько же преувеличения и неправды, как в славе этого проклятого Орфея. Несчастье ослов не в том, что они лишены голоса, но не слуха и потребности в пении. Сама их потребность кричать, которая обходится им так дорого и придает их крику сильно драматический характер, свидетельствует о их глубокой музыкальности. Кого они слышат в своей жизни? Только погонщиков, голос которых груб и отвратителен. И ты увидишь, мой друг, что будет с ними, когда их слуха коснется мой вдохновенный голос. Я им спою все то, что я пел бразильскому императору, графу, грабителям и английской королеве». Напрасны были уговоры трусливого и благоразумного Гонория. Непоколебимо веря в свою чародейскую мощь и всесилие, Энрико ничего не хотел слушать и под конец даже поколебал самого секретаря. «Быть может, Энрико и прав», — думал последний, отправляясь занимать ослов. «И в этих животных не все еще погасло для искусства. Сила же Энрико воистину безгранична». Уверенный в своем торжестве, Энрико пожелал придать состязанию особую пышность и велел пригласить синдика и многих других почетных лиц города, не считая обычного состава поклонниц и поклонников, которые были неизбежны и появлялись во всякий момент, как только раскрывал он рот для пения. Но первые 3 ряда кресел он с надлежащим извинением перед почетными гостями предоставил ослам, желая иметь их непосредственно перед своими глазами. Остальным же слушателям оставил боковые и задние места. Одно только обстоятельство несколько удивило и даже огорчило славного певца. Оказалось, что за каждого приглашенного осла его собственнику нужно платить от 3 до 5 лир. Это был первый случай из жизни Энрико, когда не публика ему платила, а он платил публике. Но здесь его успокоил Гонорий, сказав, что это недорого сравнительно с обычными ценами на первые места в его концертах. И, молитвенно вздохнув, добавил: А если ты победишь в состязании, в чем я теперь не сомневаюсь, я с полным правом подниму плату на следующие твои концерты. И таким образом ты останешься в выгоде. Главное — победить». «А в этом уже положись на меня», — ответил Энрико, смеясь и почти любовно думая об ослах, еще не подозревающих, какое ждет их наслаждение. Часть третья. Тем временем, пока рабочие спешно строили в саду певца эстраду для приглашенных и раковину для самого артиста, и призванные декораторы украшали все это гирляндами цветов, флагами и фонариками, пока весь город взволнованно говорил о дерзкой затее гениального Спаргетти и спорил, разбившись на партии, об исходе состязания, сам Энрико и озабоченный Ганорий каждый делали свое дело. Поколебленный в традиционном взгляде на ослов, но все еще окончательно неуверенный, Ганорий ди Вьетри принимал все возможные меры к тому, чтобы хоть несколько приготовить этих непривычных слушателей к предстоящему удовольствию. Решив затратить даже лишние деньги, он уже 3 дня выдерживал ослов в саду перед раковиной, чтобы приучить их к обстановке, и старательно оберегал их от всего волнующего, печального и раздражающего, способного нарушить их столь необходимое душевное равновесие. В справедливом предположении, что, будучи сыты, ослы приобретут большую способность к сосредоточению и вниманию, он усиленно питал их и даже по совету врача тайно примешивал в их пищу значительные дозы брому и других успокоительных лекарств. Усилия его увенчались успехом, и к воскресенью хорошенькие, тщательно вычищенные ослики с их маленькими детскими ножками и задумчивыми, даже печальными глазами напоминали скорее группу превращенных ангелов, нежели упрямых и грубых животных. Одолеваемые бромом и сытостью, они почти перестали и кричать. И лишь при восходе солнца на рассвете воскресного дня 2 или 3 ослика с мучительными потугами выразили громкий привет лучезарному светилу, разбудив и слегка напугав чутко дремавшего Ганория. Со своей стороны Энрико Спаргетти тщательно приготовил и обдумал то, что в противоположность утилитарным заботам Ганория можно было назвать духовную пищу для ослов. Перебрав весь свой богатый репертуар, артист остановился на таком подборе песен. Для первого отделения нечто лирическое, любовно-мечтательное и задумчивое, погружающее душу как бы в некий волшебный и нежно-печальный сон. Для второго, после краткого антракта, каскад веселых и ликующих звуков, игривых песенок, капризных трелей, как бы знаменующих восхождение солнца после лунной ночи и щебетание птиц. И, наконец, для третьего, решительного, трагический взрыв страсти, вопли жизни, побеждаемой смертью, томление вечных разлук, любви безнадежной и горькой, нечто такое, над чем может зарыдать и камень. И если скалы, приходившие к Орфею, еще не потеряли окончательно способности к передвижению, они придут, чтобы вместе со всеми приветствовать победоносного певца. Наступило воскресенье. Концерт был назначен днем, и весеннее солнце ослепительно сияло, когда приглашенные заняли свои места, восхищаясь сказочной красотой сада и с трепетом ожидая появления на эстраде своего кумира Энрико Спаргетти. Первые 4 ряда, предназначенные для ослов, были превращены в маленькие изящные стойлицы, обитые красным бархатом. И когда животные, украшенные пучками лент и высокими перьями, заняли свои места, остальная публика встретила их шепотом восхищения. Кроткие и задумчивые, со своей мышиной блестящей шерстью, отливавшей серебром под лучами солнца, они были прекрасны. На всякий случай, дабы кто-нибудь из ослов не выскочил раньше, они были привязаны к своим местам толстыми шелковыми шнурами. И вот, при громе аплодисментов, показался на эстраде Энрико Спаргетти. Несколько бледный, несколько взволнованный, но решительный и прекрасный в своей смелости. Как он рассказывал потом, даже перед императорами он не испытывал такого волнения, как в этот раз. Обычным низким поклоном ответив на приветствие, он с легкой насмешливостью, оцененной журналистами, послал несколько воздушных поцелуев ослам, и, сделав бесстрастное лицо, приказал аккомпаниатору начинать. И все смолкло. При первых же звуках чарующего голоса, превратившего все земное в небесное, слушатели были покорены и совершенно забыли об ослах, ранее вызывавших такое тревожное любопытство. И когда кончилась первая песенка, за нею вторая и третья, никто и не заметил, с какой трогательной задумчивостью, с каким глубоким вниманием слушали певца ослы. Но Энрико и Гонорий торжествовали, переглядываясь, и Энрико даже шепнул аккомпаниатору значительно: «Это победа!» «Си, сеньор!» «Да, господин», — ответил аккомпаниатор восторженно и покорно. Надо думать, что молчание ослов обусловливалось скорее какими-то их собственными соображениями, нежели прелестью и очарованием звуков. Ибо при четвертом, как раз наиболее трогательном романсе, два осла сразу взревели. Вначале, как всегда, беспомощно захлебываясь и стеная, в середине возвышая голос почти до раскатов пророческого крика и кончая такими же беспомощными и страдальными выдохами. Крик этот был настолько неожиданный, что задние ряды, забывшись, закричали «Тише!», а Энрико, бледный, но вежливый, сделал аккомпаниатору знак «Переждать» и «Дать господам ослам откричаться». Но лишь только Энрико снова открыл рот, уже не два, а 10, 20 ослов нестройно взревели, путаясь в голосах друг друга и своими громовыми раскатами покрывая не только нежнейшее пианиссимо певца, но и самые его отчаянные форте. Напрасно расстроенный Энрико повышал голос и вкладывал всю силу выразительности в свою изящную мимику. Лишь моментами в случайные порывы ослиного крика улавливало ухо его божественные трели, рыдания и слезы. Уже все 4 дюжины ослов, взаимно заражаясь, мрачно ревели, как в последний день земли. Так, при гробовом молчании оскорбленных поклонников и замирающем ослином вопле, закончилось первое неудачное отделение. «Это же невозможно!» — говорил в уборной Энрико, в слезах припадая на грудь также потрясенного Гонория. «У меня чуть не лопнули голосовые связки. Хоть ты-то слышал меня? Я себя не слыхал!» «Конечно, я слышал тебя, мой бедный друг. Но я говорил же тебе, что ослы...» «Оставь!» — воскликнул Энрико. «Но почему они начинают выть как раз тогда, когда я открываю рот и умолкают вместе со мною? Ты слышишь? Сейчас они тихи, как ангелы. Отчего это?» Гонорий нерешительно ответил. «Да, молчат. По-видимому, на них все-таки действует твое пение, и как только ты...» «Но ведь это же глупо! Ведь так они ничего не могут слышать!» «Ах, Гонорий, а ведь над этой песенкой рыдал сам император бразильский!» — горестно восклицал певец, роняя крупные алмазные слезы. «А как я для них старался! Я сам плакал для этих ослов, чего не делал даже для английской королевы! Нет, я их проберу! Долой лирику! Я дам им драму, и тогда мы увидим! Я их перекричу!» «Пожалей голос, Энрико, я умоляю тебя!» — плакал Гонорий, поддерживаемый рыдающим аккомпаниатором. «Пожалейте, сеньор!» «А Орфей жалел?» «Нет, я их перекричу! Я их перереву, если с ними иначе нельзя!» «Звонок!» При могильном молчании людей и ослов началось второе отделение. И люди казались взволнованными и утомленными, а ослы — свежими и спокойными, как будто они только что искупались. Но и в этот раз все усилия Энрико оказались бесплодными. Дружно взревев при первых же нотах, ослы поднялись почти до пафоса, и трудно было понять, откуда столько дикой мощи в этих маленьких ангелоподобных животных. Они ревели, как горная лавина, и, напрасно бегая по сцене, поднимаясь на носки и краснея от натуги, старался перекричать их божественный певец. Слушателям был виден только его открытый рот, безмолвный, как колодец. Пользуясь минутным затишьем, Энрико прокричал аккомпаниатору: «Посмотри на того с левого края! Он все время молчит!» «Си, сеньор!» «Он будет моим первым учеником! Начинай!» «Си, сеньор!» И снова дружно заревели ослы, и, о ужас, к ним присоединился и тот, кого Энрико в своей тщетной надежде приуготовал в свои первые ученики. Более того, именно он оказался тем воистину несравненным по мощности горлодером, который сделал дальнейшее состязание невозможным без опасности для жизни и здоровья присутствующих. Полный свежих сил и бодрости, он, шутя, покрывал голос уже охрипшего Энрико, в то время как остальной хор мучительно терзался и захлебывался, а через цветы и кресла уже пробирались погонщики с палками и дубинами, ведомые что-то кричащим гонорием. Так печально окончилось состязание Энрико Спаргетти с Орфеем, и молчаливо разъехались приглашенные, когда Энрико сказал едва слышно ужаснувшемуся секретарю: «Гонорий, пригласи доктора. Кажется, я сорвал голос». Эпилог. К счастью, тревога оказалась ложной, и через месяц утомленный голос знаменитого певца восстановился до прежнего блеска и силы. В то же время, благодаря стараниям Гонория, самому случаю было придано лестное для певца толкование, и журналы вполне согласно объяснили непрерывный рев ослов именно тем, что они были восхищены и покорены чарующим бельканто великого артиста. И прозвище Орфея утвердилось за ним навсегда. Сам же Энрико говорил, улыбаясь, что ослы хороши для перевозки тяжести и других работ, но как слушатели оставляют желать многого, и безумен тот, кто захочет перекричать осла. Так он шутил с друзьями, прекрасный и сияющий. И никто не знал, даже Гонорий, что душа его всю остальную жизнь страдала от обиды, и что вид мирного ослика, трудолюбиво везущего повозку, вызывал в нем дрожь и чувство, близкое к паническому страху. Леонид Андреев. «Ослы». Читал Вадим Чернобельский.